Под 907 годом помещено известие о походе Олега на греков. Известный характер рассказа о походе Олеговом ясно указывает на источник – устные народные сказания. Причем в летописи нельзя не заметить явную сшивку двух известий. Она обличается повторением одного и того же известия о дани сперва по 12 гривен на человека, а потом по 12 гривен на ключ. Под 911 годом помещено известие о комете, взятое, очевидно, из греческой или болгарской летописи. Под 912 годом договор с греками. Неоспоримые свидетельства греческих источников о договорах, заключаемых империей с разными варварскими народами, свидетельства о договорах, именно заключенных с Русью, соответствие последних договоров договорам, заключенным с другими народами, необходимость, какую чувствовало греческое правительство, урядиться с русским князем относительно того, как поступать в случаях столкновения русских с подданными империи в Константинополе, в случаях, не могших быть редкими, полное соответствие содержания договоров обстоятельствам времени, наконец, язык, во многих местах темный, показывающий ясные следы перевода с греческого, не оставляют никакого сомнения в подлинности договоров Олегова, Игорева, Святославова. По всем вероятностям, до летописца дошел перевод современный подлиннику. Перевод этот должен был храниться в Киеве у князей. И хранится тщательно, потому что торговые сношения русских с Византией были предметом первой важности для Руси и князей ее. А нет сомнения, что и впоследствии поступали с русскими в Константинополе на основании древних договоров. Странно думать, что норманны вообще заботились мало о сохранении и исполнении договоров. Норманнские пираты, может быть, мало заботились об этом. Но уже показано было прежде, что русские князья не могли оставаться нормандскими пиратами. И где доказательства, что они мало заботились об их исполнении и сохранении?